Бой ходил вдоль стеллажей, на которых стояли его старые друзья, и качал головой, словно бы отвечая им: «Я знаю, что ваши слова искренни, но когда я уйду, в сердца ваши придет разочарование. Часто мы говорим только для того, чтобы услышать возражение. Мы ждем несогласия. А ведь согласиться всегда легче. Когда раненый боец просит друга уйти, чтобы тот мог спастись, он искренен в своей просьбе. Но как же он бывает благодарен, если друг не уходит и остается с ним и встречает гибель вместе? Умирать страшно одному, на миру смерть красна, на миру легче отдать себя, ибо ты веришь, что это запомнят другие, и память о тебе останется. Значит, останешься и ты, смертью смерть поправ». Бой Жилянский часто думал, как условен был тот мир, в котором он начал свою жизнь. Со многими людьми сводила его судьба. Переводы западноевропейской классики на польский язык снискали ему известность. Его исследования о Мицкевиче и Пушкине вызвали яростные споры в Польше. Одни считали эти работы новым словом в литературной критике, другие не оставляли камня на камне, обвиняя писателя в предательстве национальных интересов. Его антиклерикальная публицистика была как бомба, а известные слова «патриотизм — последнее прибежище негодяев», повторенные Бой Жилянским в разгор террора пилсудчиков, когда пылали хаты украинских крестьян на Галичине, сделали его имя символом мужества и честности для коммунистов и гнусной измены для черносотенцев. Условность и странность того мира, который обступил Бой Жилянского душной толпой издателей, цензоров, кредиторов, оппонентов, редакторов, должников, журналистов, сановно-шляхетских ценителей, критиков, агентов полиции, поклонниц, завистников, казалось ему, чем дальше, все более зловещей и безысходной. Он, когда только начинал, думал остаться навсегда свободным в своих мнениях, привязанностях, в манерах. Но нет. Чем больше становилась его известность, тем меньше оставалось ему свободы, тем больше он делался рабом представлений, составленных о нем людьми. Огромная мера ответственности, которая обычно отличает истинного писателя, ранимость, желание сделать добро всем, кому только можно, подвигали его на то, чтобы не только быть тем, кем он был, но и казаться таким, ибо люди не умеют распознавать истину вне ее хрестоматийного проявления, удобного и понятного для каждого. Мораль, созданная людьми безнравственными, мораль банкира, воеводы, ксенза, требовала от высоконравственного Боя Жилянского соблюдения условностей, позволяя ему таким образом внутренне оставаться моральным. Ему не нужно было это и грязно. Он не искал себе снисхождений, а судил каждый свой поступок судом чести. Условность мира капитала, в котором он жил, однако не позволяла ему назвать подлеца подлецом, потому что 100 других людей не знали, что подлец и есть подлец на самом деле. В их глазах, назови Бой подлеца подлецом, он немедленно становится зазнавшимся мэтром. Он не мог расторгнуть договор со старым издателем, который многие годы обворовывал его, потому что все расценили бы это как рвачество и алчность. Он не мог расстаться с женщиной, которую разлюбил, потому лишь что люди, читатели, могли посчитать его прелюбодеем. А какая вера прелюбодею? Был бы он хирургом, финансистом, актером, Ему бы простилось многое, бы простилось, но он был вооружен словом, которое всегда есть закон, ибо с него все начинается и все кончается им.